Глава 42. Ирина. Каждая встреча с Андреем всегда приносила ей радость. Они не планировали заранее мероприятий. Все происходило импульсивно, под настроение. Оттого в их встречах присутствовала непринужденность. Они могли неожиданно пойти в театр, а могли весь день проваляться на диване. Ира никогда не знала, где окажется с Андреем в конце дня. Однажды он привез ее за город и остановил машину в заснеженном поле. По стоящим вдалеке спортивным самолетам Ирина поняла, что это аэродром. Андрей подарил ей полет на самолете. Ее посадили за штурвал рядом с пилотом. Морозов сидел позади на пассажирском месте. Они летали на небольшой высоте, высоте птичьего полета, с которой хорошо просматривались окрестности. Игрушечные дачные домики, излучины дорог, лес. Земля казалась так близко, что можно коснуться рукой. Пилот набрал высоту, затем резко снизил. У Иры захватило дух. «Горочка», — прокомментировал пилот. У Андрея завис в воздухе телефон, на камеру которого он снимал полет. Невесомость. Это было одно из самых прекрасных свиданий в ее жизни. Ира не рассказывала Морозову, что мечтает стать пилотом. Как он догадался устроить такой сюрприз? Хотя он летчик, и все его мысли о самолетах. А Лучёва стала оставаться в его квартире на Варшавской улице на несколько дней, когда у Андрея были выходные или разворотные рейсы. Морозов возил ее на работу, несмотря на то, что до Васильевского острова ехать неудобно. В час пик на метро получается быстрее. Ирина не возражала. Забота мужчины ей была приятна. Андрей выходил из дома первым, чтобы очистить свой Вольво от снега. Ира спустя несколько минут и садилась в уже прогретую и подготовленную к поездке машину. И вот, когда она торопилась на работу, а Морозов собирался ее довезти, Ирина стала свидетельницей неприятной картины. Андрей стоит около машины, у него на шее висит девушка в форме стюардессы. «Андрюша, куда ты пропал?» Сияя от счастья, она учинила допрос. Ирина так и застыла под козырьком подъезда. Она плохо слышала, что говорит Морозов, зато слова девушки отчетливо. «Ты редко стал отвечать на звонки. И я подумала, с тобой что-то случилось. Но вижу, все в порядке». На лице радость от встречи. Андрей обернулся, увидел Ирину. Его глаза полыхнули гневом. «Даша, я же тебе сказал». Он попытался отстраниться от девушки. «У нас будет ребенок». Ошарашила его стюардесса. Чтобы больше не наблюдать драматическую сцену, Алычева поспешила уйти. «Прекрати!» — отреагировал на новость Морозов и метнулся за Ирой. «Ах, вот в чем дело!» — воскликнула Дарья. «Завел очередную шлюшку? У него таких, как ты, в каждом аэропорту!» — крикнула она вслед Ирине. «Ира, подожди!» — догнал Алычева Андрей. Он развернул ее за плечи, посмотрел в глаза. На Ирину было больно смотреть. Лицо бледное, губы дрожат. «Мне на работу надо», — как можно спокойнее произнесла она надломленным голосом. «Пойдем к машине, я довезу». «Не стоит. Я на метро». «Ты все не так поняла. Мы с Дашей давно расстались, но она никак не хочет этого понять». «Она меня преследует. Беременность выдумала». «Андрей», — с укором посмотрела на него Ирина, — «я о тебе была лучшего мнения». Алычева спускалась по эскалатору, как спускаются в бездну. Еще час назад она была счастлива. Сегодня Андрей так трогательно ее разбудил ароматом пионов. Ира открыла глаза и на придвинутом к кровати журнальном столике увидела вазу с цветами. «С добрым утром, милая!» поцеловал ее Андрей. Он дарил ей нежность. Его руки красивые и сильные ласкали ее тело, вызывая приятную негу. Они с Андреем слились в едином страстном порыве. Мир вокруг растворился. Остались они двое. И время потеряло значение. Утренний секс, такой уютный и восхитительный. Золотистые лучи солнца, пробивающиеся сквозь портьеру, пионы и их пьянящий аромат, создавали идеальный фон для музыки любви. А Лучёвой было так хорошо, что она летала, как на крыльях. И тут, как гром среди ясного неба, появление этой стюардессы. Ирина ее вспомнила. Эту девушку она уже видела у себя в аптеке на прошлой неделе. С темными, отутюженными волосами, выглядывающими из-под шапки луковки, с яркими полосами бровей и увеличенными губами. Внешность настолько подогнанная под модный шаблон, что вряд ли Алычёва ее узнала бы, если бы не грубые андрогинные черты лица. «Мне тест на беременность», — сказала покупательница. «Вам какой?» — уточнила Ирина. «Положительный», — выпалила та. Ира улыбнулась. Она слышала о таком ритуале. Когда хотят забеременеть, просят в аптеке положительный тест. «Вон на той витрине тесты разных производителей», — показала Ирина. С минуту постояв перед витриной, девушка купила тест из средней ценовой категории. На следующий день она пришла снова. Взволнованная, голос срывается. «Здравствуйте! Я вчера у вас тест на беременность купила. Он...» «Что-то не так?» «Всё так. Там две полоски. Это так здорово, мой парень будет рад. Но я хочу убедиться. Еще такой маленький срок. Какой у вас самый надежный тест?» «Они все надежные. Принцип действия одинаковый, отличаются только ценой. Возьмите французский. У него чувствительность немного выше, чем у остальных», — посоветовала Ира. «Давайте. И еще, пожалуйста, микстуру от кашля. Вон ту!» Показала она на банку с эвкалиптом. «Если вы себе, то при беременности ее принимать не рекомендуется», предупредила Алычёва. «Не себе», — сказала она. Расплатившись, девушка направилась к выходу. Покупателей в это время всегда было мало. Рабочий день, обеденное время прошло. Ирина собралась было продолжить слушать лекцию по биологии, как раздался звук разбитого стекла. Девушка ойкнула, она выронила из рук банку с микстурой. На полу образовалась темно-желтая лужа. «Как неприятно! Я уберу!» Ирина вздохнула. Ликвидировать подобные последствия полагается им, продавцам. Но если покупательница рвется в бой... «Вот вам инвентарь!» Алычёва принесла веник с совком. Кое-как, собрав осколки, девушка удалилась. Ирина принялась отмывать размазанную грязь. Обычно Ира не предлагала покупателям веник. Но в тот раз на нее что-то нашло. Как чувствовала. Ирина вспомнила, как Морозов говорил, что видел ее около аптеки с мужчиной. Она тогда не спросила, что он делал около ее работы. Сопоставив события, Алычёва догадалась. Андрей ждал там свою подругу. Как там ее? Даша, кажется. Она два раза подряд приходила за тестом. Значит, живет где-то рядом. «Маленький срок. Мой парень будет рад», — примерзко звенел Дашин голос в голове у Ирины. Еще она купила микстуру от кашля не для себя. А для кого? Очевидно, что для Андрея. На прошлой неделе они с Морозовым не встречались. Андрей позвонил и сказал, что простудился, не хочет ее заразить. Голос у него был севшим, простуженным. А сам в это время... Алычёву захлестнула обида. Она злилась прежде всего на себя. Как? Ну как можно быть такой наивной? К Красавец-мужчина, пилот. Еще бы не был бабником, когда вокруг столько девушек. Но Андрей-то каков? Она меня преследует. Ира передразнила про себя Морозова. Ну да, конечно. И манипулирует беременностью не от него. Выходит, в глазах той стюардессы Андрей настолько глуп, что его можно прижать к стене еще не родившимся чужим ребенком. Ничего лучше придумать не мог. Морозов, безусловно, хорош собой, но не до такой степени, чтобы за ним бегать и так унижаться. Флиртовать, кокетничать, да, но не поджидать около подъезда. Ни одна нормальная девушка не станет преследовать даже самого распрекрасного мужчину. Это ее, Ирку, Морозов считает дурой, которая поверит в любую чушь. Такой вывод Алычёву не на шутку разозлил.